Часть первая. Глава первая. Павел стоял к ней спиной и деловито отбивал куски мяса кухонным молотком. Да так смачно и мородовал, что кровавые брызги летели во все стороны. Катерина с тоской посмотрела на густо заляпанную кафельную плитку за плитой и вздохнула. Придется ей все отмывать, а у нее и так свободного времени совсем нет. «Так что она тебе сказала?» — обернулся к ней перепачканный, но довольный муж. С его рукава свисал ошмёток говядины, и Екатерина не выдержала. «Павлик, ну ты хоть рукава-то подверни, все же в мясе!» В сердцах крикнула она и тут же прикусила язык, точно зная, что зря сорвалась на мужа. «Отлично!» Павел демонстративно бросил отбивную на стол и положил молоток рядом. «Я ей готовлю, она еще не рада. В таком случае можешь продолжить сама, с закатанными рукавами!» Мужчина уже сделал шаг в сторону комнаты, но Катерина вовремя спохватилась. Она подошла к мужу и обняла его за плечи, стараясь не испачкаться ошметками говядины, которые были у Павла и на руках, и на боку, и даже на груди. «Ну, прости меня», — примирительно выдохнула Катя и посмотрела на мужа с улыбкой. «Очень тяжелый день». «Ладно». Павел был отходчивый малый. Он легонько оттолкнул от себя жену и снова вернулся к говядине. Катя тоже села за стол. Она специально повернула голову к окну, чтобы не наблюдать происходящее безобразие, а кухонный молоток заработал с новой силой. «Так что она тебе сказала?» Павел повторил свой вопрос, и Екатерина задумалась. «А действительно, что? Сегодня она получила обратную связь по своему последнему роману, и это был практически приговор». «Катя!» Выпускающий редактор, темноволосая Ольга, смотрела на нее с жалостью. «Ну это же нельзя читать. Ты только не обижайся». Ольга заметила наворачивающиеся на ее глаза слезы. «Но я знаю тебя вот уже 5 лет, и ты раньше такое мне не приносила». Катерина Данилова была писателем. Свою работу она обожала, но в последнее время что-то пошло не так. Две книги, которые Катя принесла в свое издательство, были безжалостно отвергнуты Ольгой. И вот третья книга и снова мимо. Катерина закусила губу, чтобы не расплакаться. Еще не хватало, чтобы 35-летняя тетка рыдала, как дошкалёнок. «Мне кажется, ты пишешь о том, в чем не разбираешься». Ольга смотрела на нее с жалостью, и именно этот взгляд добил Катю окончательно. «Почему не разбираюсь?» — тупо переспросила она редактора. «Но потому что писать надо о том, в чем ты дока. Ну как ты можешь написать хороший роман о месте женщины в жестоком мире бизнеса, если сама уже 3 года не работаешь? Ты чем сейчас занимаешься, кстати? Ну, кроме книг, конечно». Катерина промолчала и подумала, что Ольга-то права. После того, как дела у Павла пошли в гору, она бросила работу и закрылась в 4 стенах, чтобы полностью посвятить себя творчеству. Но, как оказалось, лежа на диване, хорошую книгу не напишешь. «Все понятно», — хмыкнула Ольга. «У Павла дела наладились, он издается каждые 3 месяца. Его книги бьют все рекорды, а ведь когда-то все было наоборот. Ты же помнишь, что с тобой происходит, Катя?» Конечно, Катерина все помнила. 8 лет назад именно в этом кабинете она познакомилась со своим будущим мужем, тогда еще начинающим писателем Павлом Даниловым. Правда, издается он под псевдонимом Павел Дэн. И в тот момент ее успехи были гораздо более впечатляющими. Катя уже имела 5 изданных книг, одна из которых была даже экранизирована известной кинокомпанией. Правда, сценаристы переврали ее роман настолько, что Катя буквально с замиранием сердца смотрела получившийся шедевр на экране. Но в титрах стояло ее имя, и это был успех. И вот сейчас все изменилось. Павел нашел свою нишу. Ольга встала из-за стола, подошла к кулеру и наполнила стаканчик водой, а затем подала его Катерине. «Я очень уважаю вашу семью, тебя и Павла, и именно поэтому прошу тебя взять небольшой тайм-аут». Катерина приняла стакан трясущимися руками и залпом его осушила. «Тебе надо как-то взбодриться, что ли?» Ольга села в кресло, стоявшее рядом. Теперь, когда между ними не стоял огромный редакторский стол, Катерина уже не чувствовала себя такой униженной. «Съезди в путешествие, как-то развлекись». «Ну, что интересного может написать женщина, которая сутками сидит дома?» Вопрос остался без ответа. Катя сидела, понурив голову. «Так что же она тебе все-таки сказала?» Павел уже положил отбивные на сковороду, и в кухне витал вкуснейший аромат жареного мяса. Катерина мотнула головой, словно пытаясь прогнать грустные мысли. «Она сказала, что мне надо взять паузу. И еще Тебя в пример привела, мол, у тебя с идеями все в порядке, в отличие от меня». Павел был автором мужских романов с роковыми блондинками, жестким сексом и нерушимой дружбой пацанов. Его последняя книга «След одинокого волка» была успешно экранизирована, и одноименный сериал получил такие высокие рейтинги, что телекомпания ННВ решила снять продолжение. И написание сценария доверили Павлу. «Ну, Ольга в чем-то права», — мужчина самодовольно улыбнулся. «Тебе действительно не хватает жизненной энергии. Ты как-то застоялась, вернее, засиделась в четырех стенах. Тебе надо больше двигаться. Кстати, может, и правда отпуск?» Катерина молча наблюдала за манипуляциями разглагольствующего мужа. Вот он перевернул отбивную, прижал ее лопаткой, обжарил, снова перевернул, убрал на блюдо, положил следующий кусок. Катю внезапно затошнило и есть совершенно расхотелось. «Но ведь ты тоже постоянно сидишь?» Она чуть не сказала «торчишь». «Дома и у тебя получаются интересные книги. Может быть, дело в чем-то другом?» Павел дружил с одной желтой интернет-газетенкой, откуда ему сливали все самые жареные новости, как говорится, из первых рук. Убийства, изнасилования, расчлененка, нерадивые мамаши и их мутирующие сожители. Вся эта информация тщательно обрабатывалась Павлом и ложилась в основу очередного забойного романа для крутых мужиков. «Катя», — Павел поставил перед женой тарелку с дымящейся отбивной. «Может, после отпуска подумаем о ребенке?» Он достал из холодильника нарезанный лимон и зелень, положил их жене в тарелку. «Мне кажется, ты прости, конечно, но книги — это не твое. Ты списалась. Имеет ли смысл продолжать упорствовать?» Катя вспыхнула и посмотрела на мужа с ненавистью. «Ты что такое говоришь? Ты же знаешь, что для меня значат мои книги. Я пишу их не ради денег и славы, а потому что просто не могу не писать». «Да уж, какие тут деньги и слава?» Павел рассмеялся, отвернулся к плите и поджарил парочку отбивных для себя. «Ты зря так протестуешь. Вместо того, чтобы писать книги, которые у тебя все равно не получаются, лучше бы стала мамой. Ведь предназначение женщины в том, чтобы рожать. А тебе уже 35 лет. Давно не девочка». Катерина сидела молча с пылающими щеками. Никогда за 8 лет совместной жизни Павел не говорил ей таких вещей. Конечно, он уже пару лет недвусмысленно намекал на продолжение рода и рождение наследников, но подобных высказываний о ее книгах он никогда себе не позволял. Катя почти не верила своим ушам, ведь в самом начале их совместной жизни они все решили. Никаких детей. Они оба творческие люди, и заводить потомство при таком раскладе — не самая удачная мысль. Семья, в которой муж и жена писатели, сама по себе сложная конструкция, но им как-то удавалось все это время обходиться без зависти и соперничества. Может, потому что жанры у них были разные, а рейтинги почти одинаковые, и делить было нечего. А когда дела у Павла пошли резко в гору, она так за него радовалась. «Я не хочу есть». Катерина отодвинула тарелку и ушла из кухни в свою комнату. У нее и Павла были свои отдельные комнаты, чтобы они не мешали друг другу работать. Села за компьютер. «Ольга говорит, что я выдохлась, а муж, вместо того, чтобы меня поддержать и вселить уверенность, наоборот, предложил мне бросить эту ерунду и заняться рождением наследников». Катерина облокотилась на стол и закрыла лицо руками. Она прекрасно помнила разговор с Павлом после того, как он сделал ей предложение. «Ты понимаешь, что я не хочу детей? Не хочу от слова совсем», — сказал тогда Павел. Катерина была молодая и звонкая, легкая на подъем и безумно счастливая, потому что любимый парень позвал ее замуж. «Я очень люблю тебя и готов быть с тобой, как говорится, в болезни и в здравии, но только без младенцев». «Конечно», — согласилась Катя. Павел тогда порывисто ее обнял и прижал к себе. «Мы с тобой оба творческие люди, молодые, влюбленные и свободные. Я тоже не хочу детей и тебя в этом плане понимаю», — заверила его она. Теперь прошло 8 лет, и, насмотревшись на сопливых детишек своих друзей, Павел завел совсем другую шарманку. А Катя никогда не любила и не хотела детей. И при одной мысли об огромном животе и вечно орущем младенце ей хотелось удавиться. Катерина полагала, что лучше вообще не рожать детей, раз ты их не любишь, чем родить под давлением общественности, а потом испортить жизни себе и ребенку. До сегодняшнего дня Катерина лишь отмахивалась от настойчивых предложений мужа о пополнении в семье, но нынче он практически поставил вопрос ребром «Рожай!». Но и это было не самое обидное. Катя понимала, что за 8 лет мировоззрение у Павла могло кардинально поменяться в отношении темы деторождения. Но зачем он так о ее книгах? Катя тяжело вздохнула. Получается, что сейчас он ей прямо сказал, что она никудышный писатель, и лучше бы ей стать классической домохозяйкой при успешном муже. От этой перспективы Катерине становилось дурно. Но, с другой стороны, не разводиться же с мужем из-за этого. «Ты зря обиделась». В комнату вошел Павел. В одной руке у него была тарелка с отбивными, а в другой он держал два бокала с красным вином, которое было готово вот-вот пролиться. «Давай помогу». Катя бросилась к мужу и взяла у него из рук бокалы. «Вино в обед? Мирана?» Она улыбнулась вымученной улыбкой. «Для такого разговора самое то». Павел поставил тарелку на стол. «Может, обсудим все спокойно?» Катерина сделала чудовищно большой глоток вина и кивнула. «Ну, давай». Павел сел в кресло, которое стояло в комнате Катерины у окна. Она любила поздно вечером любоваться огнями ночного города, хотя это, наверное, было весьма банально. «Я самая банальная тетка», — с тоской подумала Катя и выжидающе посмотрела на мужа, мол, «давай, начинай». И Павел начал. «Катя, ну давай поговорим на чистоту». Мужчина тепло улыбался, а у Катерины от этой улыбки кровь застыла в жилах. Сейчас он скажет, что пора признать свое поражение и достойно выйти из игры. Это как раз его словесные обороты. «Тебе надо признать поражение», — Павел задумчиво крутил в руках бокал с вином. Он словно давал очередное интервью для передачи о молодых и талантливых писателях. «Но не получилось из тебя великого писателя. И что, разве в этом смысл жизни?» «А в чем?» — спросила Катя внезапно осипшим голосом. Ей отчаянно хотелось плакать, и она снова сделала глоток из бокала. «Для женщины смысл жизни в семье, в детях. Мы же с тобой договаривались о детях в самом начале». Катя так и не притронулась к отбивной, а вино на голодный желудок быстро ударило в голову. «Ты словно впервые слышишь о том, что я не хочу детей». «Но, милая...» Павел даже не смотрел в ее сторону. Он продолжал задумчиво изучать городской пейзаж за окном. «Ты же не ребенок, ты взрослая женщина и должна понимать в твоем-то возрасте, что любому нормальному мужчине необходимо продолжение рода. Мне нужен сын. Я хочу передать ему свой талант, свои гены». «А если будет девочка?» Катерина не справилась с эмоциями, и слезы потекли по ее щекам. Она быстро их смахнула и порадовалась, что Павел так и не повернул к ней голову. «Значит, родим второго мальчика. Или третьего». Павел был в восторге от своей идеи. «Ты мне нужна, необходима, как мать моих детей. Ты хороший человек, красивая женщина, но, скажем прямо, бездарный писатель». «Прекрати!» — взвизгнула Катя и вскочила на ноги. От ее пронзительного крика Павел вздрогнул и пролил на себя вино. «Прекрати так говорить!» Екатерина захлебывалась слезами. «Если у меня сейчас сложный период, и я не могу написать ничего путного, это не значит, что я бездарность. Да как ты... Ты, который должен был меня поддержать, как ты смеешь так говорить?» Катерина выскочила из комнаты, в коридоре схватила сумочку, обулась и выбежала из квартиры, куда глаза глядят.